Приключение в мертвом доме. Мы сразу поняли, что огромный дом-мертвец сможет быть новым, удобным и таинственным вместилищем игры. Швамбрания заняла все уцелевшие этажи. Игра снова приобрела свежий интерес, и нас не смущало, что все внутри было загажено. Швамбраны оживили развалины, а мертвый дом надолго отсрочил падение Швамбрании. Шорохи, скрипы и гулы населяли остатки дома и питали нашу фантазию. По дряхлым лестницам ступал ветер. Страхи ютились во мраке и сырости коридоров, и ночами ползла по стенам жуть. Более подходящего места для швамбранских приключений найти было нельзя. Дом был нами быстро исследован. Комнаты его мы наделили прекрасными именами швамбранских городов. Швамбрания возрождалась. Неисследованным остался только один темный, подозрительный проход, ведущий в засыпанный обломками полуподвал. Мы предприняли экспедицию в эту неизведанную землю. Мы захватили длинные палки и висячую лампадку вместо фонаря. Затем мы, следуя лучшим советам книжек, опоясали себя веревкой и соединили ею наши пояса. Теперь мы походили на исследователей пещер. Мы спускались в подземелье. Ступени лестниц давно выпали. Мы скользили по наклонным доскам, карабкались по разваленным кирпичам. Я полз впереди. Качалась лампадка, привешенная на конце выстреленной вперед палки. За мной лез Оська. Оська был храбр и стоек. В доказательство этого он каждую минуту говорил, что ему совсем не страшно, а наоборот, даже уютно. Когда ему в шестой раз стало уютно, он провалился. Гнилая доска села под ним, и Оська упал в подвал. Так как мы были привязаны друг к другу, то сила его падения подтащила меня к самому провалу и прижала к доскам. Веревка оставалась натянутой, она давила, стягивала, резала мне пояс. «Оська, ты упал?» — крикнул я испуганно в черную дыру. «Нет еще», — ответил невидимый Оська. «Я лечу, лечу и все никак не могу упасть до дна». Я зажег потухшую при катастрофе лампадку и спустил ее в этот бездонный провал. Я увидел Оську. Он висел между небом и землей, привязанный веревкой к поясу. Оська медленно вращался. Он барахтался и извивался, силясь достать пол. «Лёля, вынь меня отсюда», — попросил Оська. «Тут как-то неуютно, и веревка туго очень». Я, напрягая все силы, стал вытаскивать братишку, но вдруг что-то нехорошо затрещало. Доски, на которых я лежал, обломились. Я полетел в тьму и упал на Оську. «Теперь я упал», — удовлетворенно сказал Оська. «Самое дно, и не туго». Лампадка разбилась. Мрак клубился в пещере. Плотная, прокисшая тьма лежала на дне подвала. Только сверху, через наш пролом, скупо сочились серые проблески. Приглядевшись к мраку, мы заметили затонувшие в нем непонятные предметы. Когда-то железный ящик на ножках, стеклянные металлические сосуды, трубки, причудливо изогнутые или свернувшиеся змеей. Потом мы наткнулись на тучные мешки с чем-то. «Клад», — сказал Оська. «Тайны», — шепнул я. «Большие новости», — сказал Оська. «Еще бы», — шепнул я, — «настоящий клад для швамбрани. Мы здесь устроим замечать...» Внезапный свет бросился на пол между нами. Мы кинулись в разные стороны. Но что-то схватило нас сзади. Мы шлепнулись. Эта проклятая веревка поймала нас за пояса и опрокинула на пол. Чья-то рука подтянула веревку к фонарю. Над фонарем мы увидели ужасное рыло, сверкающая верхняя губа, яркие ноздри и светлые подбровья. Остальные черты таинственного лица растворились во мраке. Мы услышали грубый голос. «Вы какого дьявола тут шатаетесь, а?» — рычала, сверкая и извиваясь, верхняя губа. «Каким вас манером занесло сюда? Убью, дрянь! Только попробуйте утекать. Пришью в два счета, как кутят». Прескверная ругань увенчала это выступление. «Что вы лаетесь, бестолку?» — сказал я, стараясь не стучать зубами. «При маленьких по-черному не ругаются», — добавил Оська. «А то я тоже буду. Как начну, так не обрадуйтесь». Веревка резко натянулась и подтащила нас к огромному кулаку, освещенному с одной стороны фонарем. Ущербный кулак этот выразительно повернулся и показал нам, как некая грозная луна, все свои фазы. «Отпустите сейчас же веревку!» — закричал я. «Чего вы ее держите? Самодержавец какой! Вы не имеете права!» «Он думает старый режим», — сказал Оська. «Вот мы скажем на вас главному начальнику в ЧК. Он с нами очень знакомый. Если мы захотим, он вас живо заберет. Чекой грозишь, пащенок!» И полный кулак взошел над Оськиной головой. «Стой! Устрани свой кулак, безумный!» Прозвучал сзади голосок, кого-то очень мне напоминавший. «Сними путы с пленников», — продолжал он, тем же напыщенным тоном. «Садитесь, юные пришельцы, привет вам от старого ученого-отшельника, что привело вас в мою пещеру, о троглодиты!» Кулак затмился, в свете фонаря блеснула лагуной лысина. Лысина Эмюэ, знакомая лысина Кирикова. «Человека-поганки. Эликсир швамбрания». «Садись», — сказал мне Кириков, — «я узнал тебя. Ты один из стада диких. Вы оба сыны великой славной страны Швабрии». «Швамбрании», — поправил Оська. «А откуда вы знаете?» «Я все знаю», — отвечал Кириков. «Я обитаю в сокровенных недрах страны вашей. Но на досуге от своих ученых изысканий поднимаюсь на поверхность. Вчера и позавчера, и на этой неделе я слышал вас о Швамбране, когда вы здесь, среди этих печальных руин, играли, то есть, я хотел сказать, воплощались в жителей прекрасной Швамбрамании». «Швамбрании», — строго сказал Оська. «А что вы тут делаете? И зачем эти штуки тут понаставлены?» — спросил я. Последовало молчание. «О, Швамбрани!» — сказал страшным голосом Кириков. «Вы неосторожно прикоснулись к тайнам моей утлой жизни, к ране моей души». «Вы разве душевно больной?» — спросил Оська. «Вы не из сумасшедшего домика?» «Я чист душой, ясен разумом», — сказал Кириков. «Но я несправедливо обойден людьми и властью, я оскорблен и унижен. Но я страдаю во имя блага человечества. Клянитесь, что вы не разгласите моей тайны, и я сохраню вашу тайну, тайну Швамбургии». «Швамбрани», — опять поправил Оська. Потом мы поклялись. Кириков поднес к нашим лицам фонарь, и мы торжественно обещали молчать обо всем до смерти. «Так слушайте же, братья Швамбрани», — воскликнул Кириков. «Я последний алхимик на земле. Я Дон Кихот науки, а это мой верный оруженосец. Я открыл эликсир мировой радости. Он делает всех больных здоровыми, всех грустных весельчаками. Он делает врагов друзьями и всех чужих знакомыми». «Это вы так играете?» — спросил Оська. На это Кириков, обозлившись, ответил, что его эликсир не игра, а серьезное научное открытие. В пещере, оказывается, помещалась лаборатория эликсира. Алхимик сказал, что через год, когда он закончит последние опыты, он опубликует свое открытие. Тогда он роскошно отремонтирует весь дом, проведет электричество и самый верхний этаж целиком отдаст нам под Швамбранию. Но пока мы обязаны молчать, молчать и молчать. И мой эликсир, — закончил алхимик Кириков, — эликсир мировой радости, я назову в честь моих молодых друзей. Эликсир Швамбардия. Не Швамбардия, а Швамбрания, — рассердился наконец Оська. «Вы говорить не можете, а еще алфизик». «Не алфизик, а алхимик», — также сердито сказал Кириков. «Мы были еще несколько раз гостями алхимика. Алхимик Кириков и его ассистент Филенкин оказались при свете людьми очень гостеприимными. Они посвящали нас в свои успехи и с охотой слушали наши швамбранские новости. Алхимик даже помогал нам управлять страной Большого Зуба. Швамбрания процветала. Они работали по ночам. Их тайный дым улетучивался во двор. Труба была искусно замаскирована. Иногда мы даже помогали им и кололи дрова. Но эликсир нам не показывали, говоря, что он еще не вполне составлен. Однажды мы застали их очень веселыми. Они тихонько пели песни и осторожно хлопали в ладоши. Тут же топталась какая-то толстая баба в расписных чесанках и цветной шали. «Видишь, какая она счастливая», — сказал алхимик. «Она попробовала первые капли эликсира мировой радости. Это Аграфена, то бишь Агриппина, царица Швамбранская. Мы коронуем ее, венчаем на престол. Ура!» «У нас царицев нет», — мрачно сказал Оська. «Правда», — объяснил я. «Мы бы с удовольствием, ей-богу, но ведь Швамбрания — республика. Вот женой президента это можно». «Хорошо», — сказал алхимик, — «пусть будет женой президента. Агриппина, ты хочешь быть женой швамбранского президента?» «Даешь», — сказала Агриппина. Донна Дина и кузнечики. Из Москвы к нам приехала жить молоденькая двоюродная сестра. Звали ее Донна Дина или Динь-Донна. Дина — это было ее настоящее имя. Донна ее прозвали за черные волосы и глаза, блестящие, как крышка пианино, и зубы ровные, чистые, как клавиши. Тетки нас предупредили, что мы должны звать ее кузиной, что по-французски означает «двоюродную сестру», а мы для Дины были по-французски «кузены». Но Дина оказалась совсем свойской девчонкой. «Здравствуйте, кузнечики!» — закричала она. «Чем занимаетесь?» «Швамбрани», — ответил Оська, почувствовав к Дине необыкновенное доверие. «Потом еще солому таскаем, гулять ходим. Будешь с нами ходить?» «Непременно», — сказала Дина. «А то я без вас заплутаюсь в Покровске. Я и так еле вас нашла». Эта буржуйка Шатрова, очевидно, была очень богатой женщиной. «У нее сколько домов?» «Какая это Шатрова?» — удивилась мама. И Дина рассказала, что она спросила на улице, где здесь квартира доктора. Ей сказали: «Вон дом Шатровой». Дело в том, что дома в провинции называются флигелями, если крыша имеет два ската, и шатровыми, если крыша шатром в четыре ската. И вот Дина пошла спрашивать встречных, где здесь дом гражданки Шатровой. Ей указали 8 домов. В третьем она нашла нас. Даже Оська признал ее красавицей. А она носила настоящую матроску, подаренную ей знакомым кронштадтским моряком. И это нам нравилось. Мы водили ее по Покровску. Мы показывали ей наши развалины. Но об эликсире и алхимике ничего не сказали. О Швамбрании Дина расспрашивала очень внимательно. Она только немножко удивилась, что у нас в такое интересное время есть еще потребность в сверхъестественном. Она сказала, что это просто срам и пора работать. Так мы дружили, гуляя. Парни при встрече с Донной Диной почтительно уступали ей дорогу. Они толкали друг друга локтями в бок и долго смотрели вслед. «Ось гарненькая!» — доносилась до нас. И мы с Оськой сияли от гордости за нашу Дину. На третий день своего приезда Дина, к нашему восторгу, прищемила теткам хвосты, то есть подолы. Она накинулась на них, что они старорежимно воспитывают нас. Она говорила, что это преступление не давать выхода общественным чувствам, которые кипят и бурлят в нас. «Правильно», — согласился Оська. «У меня тоже иногда, ох, и бурлят чувства, особенно после тыквенной каши». Дина стала тискать Оську и объяснять ему, что он не совсем понял ее, но это ничего. Спор продолжался. Тетки заявили, что они давно уже отступились от нас, что мы попали во власть улицы и большевизма, а это, по их мнению, одно и то же. Тут тетки стали говорить такие гадости, что Дина вскочила и ударила звонкой ладонью по столу. Она стала очень румяной. «Я забыла, кажется, сказать, — сказала Дина, — что меня приняли в партию. Я коммунистка». «Без 5 минут? — язвительно спросил Оська. «Нет, уже без году неделя», — смущенно, но весело отвечала Дина. Тетки молчали, разинув рты. Потом рты осторожно закрылись.